Глава 37. В почтовом ящике на двери моей квартиры меня ждало строгое извещение о том, что я обязан в указанный срок получить посылку на почте. Иначе, если я, такой безответственный разгильдяй, не получу ее вовремя, то она будет отправлена обратно. Почта располагалась в барачном деревянном домике в узком запущенном переулке недалеко от моего дома. В тесном помещении служитель почты, отгороженный от посетителей стойкой, близоруко изучил извещение и мои документы, после чего с какой-то торжественностью выложил передо мной бандероль, заставив расписаться в получении. «Спасибо», — поблагодарил я. «Следующий! Не задерживайте очередь!» Отойдя от стойки, я разглядел бандероль. Желтая плотная бумага, перевязана веревкой и опечатана сургучной печатью. Адрес получателя, фамилия, имя, отчество – все мое. А вот обратный адрес ничего не говорил. Саратов, Строителей, 16. Интересно, там хоть есть такая улица? Отправитель Сидоров Сидор Иванович. Не оригинально. Да и адрес и фамилию можно написать любые. Паспорт при отправке не требуют. Сидоров. Кто такой? Откуда взялся? Что от меня хочет? Откуда отправлены? Штампик есть. Поселок городского типа Чудово, ближайшее Подмосковье. Место, где я никогда не был и до сей поры туда не собирался. Дома я ощупал тщательно бандероль, в ней что-то гибкое и прямоугольное. Какая-то брошюра? Жалко, нет рентгеновского аппарата, чтобы просветить содержимое. Имелась вовсе не призрачная вероятность, что это такой взрывной подарок-сюрприз, срабатывающий при открывании. Или страницы пропитаны летучим ядом, чтобы укокошить оперативника. Бывали такие случаи. И что теперь делать? Оттащить этот неожиданный подарок в нашу лабораторию? Параноик. Выставил я себе диагноз. Чего тянуть? Надо действовать. Что-то не верилось, что меня решили таким образом отправить к праотцам. Что теперь и газеты из ящика не брать? И дома не ночевать? Открывал бандероль я все равно с опаской, со скальпелем осторожно разрезая бумагу и ожидая, что она бахнет, готовый в любой момент выбросить ее в специально открытое окно, откуда сквозило холодом. Все равно во дворе никого нет, пускай взрывается. Ну что, не взорвалась, и паров ядовитого газа не вылетело, хотя тут определить сложнее. Для страховки натянул резиновые перчатки, специальные криминалистические, и, наконец, извлек содержимое. Так, видим тетрадку, солидная такая, в кожаном переплете, как книжка, толстая, увесистая, с выдавленным заграничным гербом на обложке, и листочек с текстом. «Ваня, добрый мой друг, если ты неожиданно получил это письмо, без моих личных пояснений, с глазу на глаз, значит, это письмо с того света. Может, я и идиот, может, у меня паранойя, но я перестраховываюсь, как-то все странно и страшно. Это тетрадь, которую мне передал ныне ушедший в мир иной полковник Хазаров. Тетрадь доктора Штейна из Гарденхауза. Как оказалось, она у полковника, это не так уж и важно. В ней что-то есть, стоящее и крови, и риска. Вот я держу ее в руках. Нашел только что в архиве, куда сам и положил, не придав ей никакого значения. Этот предмет будто сочится смертью. Все слишком далеко зашло, слишком много крови. Мне показалось, что за мной следят. Три раза уже видел одну машину, синюю, похожую на Мерседес. На всякий случай отправляю тебе тетрадь из отделения почты, куда заглянул по дороге в Москву. Мало ли что может случиться по дороге». По дороге с ним ничего не случилось. Он спокойно доехал до лаборатории, позвонил мне, наверняка костеря себя за то, что перестраховался и послал ценную в его понимании вещь по почте, где есть риск, что она затеряется. Хотя риск и небольшой, уж то-что, а почта в СССР работает как часы, только все время отстающие часы. Вот и эта бандероль шла столько времени, пролетела мимо стольких событий и фактов. Заботкин вечером ждал меня, чтобы поведать о своих открытиях. Я не успел, зато успел убийца. Он пришел за этой самой тетрадью, раздавил походя вахтера, раздавил бы и психолога, однако тетради у него не оказалось. Тогда просто поволок его, как кошка хозяину притаскивает пойманную мышь. Мол, извини, лося загнать не удалось. Теперь разбирайся сам с этой добычей. Тут мы и столкнулись, ну а дальше погоня и отвертка в груди психолога. И все вот из-за этой тетради. Я открыл ее. Отличная бумага, немецкое качество. И язык тоже немецкий. Страницы исписаны синими чернилами. Почерк каллиграфический, таким в старину указы императоров писали. На первой странице выведено с финтифлюшками по-немецки «ВС», «Врач милостью Божией и естествоиспытатель». А дальше половина текста была вполне понятная. Хорошо, что немецким я владею почти свободно, так что разобрал, о чем в записях идет речь. Там было о каких-то философских вопросах бытия, религии, свободы поступков и воли. Слава богу, не так много. Описывались итоги каких-то малопонятных мне опытов, а также некоторые конкретные методики работы с психикой людей. Но половина текста – набор цифр и слов, ни о чем не говорящих. Шифр. А то, что зашифровано, обычно и есть самое важное. Следующим утром, доложив начальнику о неожиданной посылке, я отправился на Петровку 38, в логово дяди Степы. «Думаешь, из-за этого весь сыр-бор?» — скептически произнес оперативник, быстро пролистнув тетрадь. «Ничего не понятно, даже картинок нет». «Это, друг мой, секреты управления сознанием». «А тебе не кажется, что нам тут нужен специалист?» Дядя Степа еще раз начал листать тетрадь. «И кажется, я знаю такого специалиста», — поймал я его мысль на лету, — «настоящего душеведа».